Хороший вопрос. Сколько за то, что, не раздумывая, прыгнула в ледяную реку? За то, что возилась с ним? И за то, что прошлой ночью грела его ладони? Набычившись, посмотрела в темные глаза. Нисколько. Почему? Потому что я не продаюсь. Прощайте. Ты не хочешь узнать хотя бы мое имя? Если будет что-то надо, я помогу. Вы, имя. Помнится, вначале я хотела познакомиться, а он даже не ответил, не снизошел, не хочу, вряд ли мы встретимся еще, у нас разные дороги. И да, лорд, полосатые чулки никому не показывайте, они женские. Повернулась и пошла прочь. Ясен ведь пень, что посереть улицы он сапоги с себя не потащит, а значит, и чулок моих мне не видать, а брать от него деньги было как-то противно, я к нему не нанималась. Глава 9. Так, значит, куда мне тут? Первым делом надо выбраться из переулка. Тин строго-настрого наказывала в трущобы не соваться. По ее словам, там было хуже, чем в глухом лесу. Могут и ограбить, и убить. Что такое трущобы, я представляла довольно смутно, но решила не нарываться. Значит, выбираюсь назад, на большую улицу и спрашиваю у кого-нибудь, как пройти к ратуше. Там должны знать, где находится школа для магически одаренных детей, и указать к ней дорогу. А вот что будет в школе, я боялась даже предположить. Живот требовательно заурчал. А вот фиг тебе, утроба ненасытная. Сначала дела, а остальное потом. А то вдруг я уже опоздала или вот-вот опоздаю. До ратуши я добралась не так быстро, как рассчитывала. Этот город оказался намного, несравненно больше Рианга. Сложенные из серого камня дома на центральных улицах были высотой в 4-5 этажей, а на уровне земли, за широкими окнами, располагались магазины. Иногда я даже и не понимала, чем именно торгует то или иное заведение. И публика ходила по улицам такая, что я все время ловила себя на желании открыть рот. Например, в двух дядьках с меня ростом с широченными плечами и бородами ниже пояса я опознала гномов. Выходит, это не сказки, а кто тут еще есть? Вон тот высокий светловолосый с пронзительными голубыми глазами и топором на длинной рукоятке за плечами. Это образчик местной популяции или же настоящий викинг? Все же, подобрав волевым усилием челюсть, я потопала по маршруту, который мне подсказала сердобольная тетка с корзиной, и вскоре оказалась на большой площади, в центре которой высился каменный трехэтажный дом с затейливой крытой красной черепицей, остроконечной крышей и парой башен. Одну украшали здоровенные часы, а на верхушке второй крутился флюгер с парусником. Ага, вот и ратуша. Ой, а время-то уже 4 часа. И, кстати, какой сегодня день недели? Как-то я об этом и не подумала. Может, все закрыто? Но вроде нет, вон народ заходит. Поднявшись по лестнице, неуверенно потянула на себя тяжелую темную дверь, окованную позеленевшим металлом. За ней обнаружился коридор, по которому сновали люди. Все взрослые и одеты богато, не чета мне. Вспомнив наставление Тин о том, что в любом учреждении больше любого чиновника знает его секретарь, пошла искать этого самого секретаря, руководствуясь объяснениями наставницы, что опознать нужного мне человека можно по наличию большого письменного стола с кипой бумаг на нем. В коридоре никаких столов не обнаружилось. Получалось, надо заглядывать в комнаты. Посмотрев на мокрые грязные следы, которые неровной цепочкой тянулись за мной по полу и на заляпанную грязью влажную полу своего плаща, оробела. Вот что я, сирота безродная, делаю в таком месте, сейчас меня выгонит, и все. Но я обещала Тин сделать, что смогу. И если не попробую, обману ее и век буду жалеть сама. Набравшись смелости, постучалась в ближайшую дверь. Никакого ответа. Постучала еще раз, посильнее, и услышала. Ну, кто там, входите? Приоткрыв створку, сунулась в щель и увидела недовольного краснорожего дядьку, сидящего за почти пустым столом. Это секретарь или нет? Поклонилась. Здравствуйте, мальчик, ты что тут потерял? Иди отсюда. Небрежным жестом хозяин стола указал мне на дверь. Я хочу спросить про магическую школу, собралась с духом я. Чего? Школу? Это не для оборванцев. Пошел вон. Я ретировалась назад, в коридор. И что теперь? Тин говорила, что в ратуше надо проявить настойчивость, чтобы добиться своего, и добавила, что если я не позабочусь о себе, то и никто другой делать этого не станет. Значит, надо пробовать еще. Только в третьем кабинете какой-то русоволосый молодой человек, перед которым действительно лежала кипа бумаг, объяснил мне, куда идти. Оказалось, школа находится на западной окраине города. Он даже написал мне адрес. Правда, есть ли там прием, он не знал. Зажав в кулаке бумажку, я выкатилась на улицу. Мне хотелось задержаться, осмотреть город, почитать объявления на стене ратуши. Больше всего меня интересовало, ищут ли еще тут Тин, но часы показывали уже без 25, и я боялась, что не успею добраться до нужного места до темноты. Сориентировавшись по сторонам света, потрусила по улице, ведущей в нужную сторону. Через полчаса я поняла, что придется притормозить и где-то поесть, иначе упаду. Демоны прискусали за тощий зад этого черноволосого. Сожрал весь мой провиант. Кстати, вот если б он предложил мне не деньги, а покормить обедом, я бы приняла предложение. Наверное, все равно нет, какой бы голодной ни была. Он, мой враг по определению, один из моих врагов. Волки и зайцы не дружат, но то хотя бы был дружеский жест, а не так, кивок свысока. Все, нечего об этом вспоминать. Пути разошлись. Нашарив в кармане несколько медиков, начала оглядываться, где-то же тут с ясным торгуют. На другой стороне улицы над большой харчевней поскрипывала вывеска с вырезанными на ней двумя рыбами, но идти туда я не хотела, и потому, что боялась, и потому, что думала, что еда в таком заведении стоит дорого. Может, тут есть уличные лотки, как в Рянге. Мне бы какую булку или пирог, и хватило бы. Мне повезло через три перекрестка, когда я увидела укутанную по глаза женщину с большим коробом через плечо. От тары поднимался пар и шел аппетитный запах выпечки. Через минуту я разжилась большой пухлой булкой с маком и маленьким пирогом с рыбой, оба всего за один медяк, и кучей наставлений о том, куда мне идти. Тетка оказалась говорливой да нельзя. Я показала ей бумажку с адресом, и началось. Оказалось, мне надо было свернуть на предыдущем перекрестке направо, потому что эта улица дальше поворачивает, так как упирается во враг, названный в память Косой Марты, которая тут то ли заблудилась, то ли утопилась, когда шла на свидание к своему хахалю. С темы хахаля торговка плавно свернула на нравы нынешней молодежи, дороговизну трески в этом году, потом зачем-то сообщила, что обозы с дровами придут в город, как только установится надежный санный путь. Я, чувствуя, что офигеваю от водопада слов, потянула на себя полу плаща, в которую женщина вцепилась, удерживая меня на месте. Вставить ход слова возможности не представлялось, поэтому я просто начала пятиться назад, непрерывно кланяясь. Тетка с сожалением выпустила мой плащ. Какой вежливый молодой человек, как же приятно было поговорить с интересным собеседником. Она это серьезно? Да, после того, как показала записку, я не произнесла ни одного слова. Уминая на ходу булку, вернулась к предыдущему перекрестку. Направо. Побежали. Эта улица была уже и тоже круто загибалась, но вряд ли бы меня стали нарочно посылать непонятно куда. Вот встречу какую-нибудь женщину, попробую спросить. Булка закончилась, пирог тоже. А вот перетекающие друг в друга кривые улицы продолжались и продолжались. Да куда ж я бегу? Я уже решила, что снова потерялась, и была на взводе, когда наконец за очередным поворотом завидела серый высокий забор обособленно стоящего массивного здания. Обрадовавшись, припустила к воротам, рядом с которыми топтался одинокий мужик мрачноватого вида. «Дяденька, здравствуйте! Чего тебе, малец?» Мужчина, достав меч, заступил вход. «Пустите меня, мне внутрь надо. Пустите, пожалуйста. Зачем? Учиться хочу. Чему учиться? Всему. Чему тут учит?» Мужик озадаченно почесал затылок под шапкой, а потом захохотал. «Ты куда пришел? В школу магии. Вот я так и понял. Мой сменщик говорил, что с утра двух таких, как ты, еле отшил. А я не поверил. Школа в паре кварталов впереди, в самом конце улицы. А это, городская тюрьма. Неудобно-то как. Утешало только, что не я одна такая умная, и что бегу в правильном направлении. Вот только успею ли, уже смеркается, вдруг школа закрыта до завтра, куда я тогда денусь? И какой, кстати, сегодня день недели? Хотя есть более важный вопрос. Какое сегодня сентября? 8 или 9, стала считать на пальцах, запуталась, сбилась, стала считать опять, кажется, 8, значит, сейчас четверг. Пока занималась арифметикой, не заметила, как улица закончилась. За тупиком с широким разворотом тянулся высокий забор, сложенный из серого нетесанного камня, из которого в китовом киле строили все. За оградой росли деревья, что дальше, было не разглядеть. Рядом с массивными полукруглыми воротами в стене виднелась узкая калитка. Туда я и направилась, и оказалась в небольшой проходной комнатке, где на стуле, вытянув скрещенные ноги, сидел зевающий парень, а над плечом у него висел небольшой магический светлячок. «Точно, мне сюда, а-а, новенький!» Приветствовал он меня, не задавая вопросов. «Иди прямо до учебного корпуса, если поторопишься, успеешь на собеседование сегодня. Комната 2-6, понял?» И уткнулся носом в книгу. «Собеседование? Поторопиться? Спасибо!» Поддернув лямки мешка, от тяжести которого уже гудели плечи, толкнула вторую, ведущую на территорию школы, двери порысила по гравиевой дорожке к громаде здания, смутно видневшегося впереди. Вестибюль меня потряс, огромный, гулкий, с колоннами и тонущими в сумраке углами. Потолок высокий, не рассмотреть. На полу черный и белый камень, ровно уложенный квадратами через один, черный, белый, черный, белый. А на стене висит настоящее большое зеркало. Вот они, роскошь и власть. Такого даже в ратуше не было. Подойдя, вылупилось в стекло. Ой, у меня же все лицо полосатое. Видно, как утром грязным рукавом на том сеновале утиралось, так весь день и хожу. Плюнув на рукав, начала быстро приводить себя в порядок. Ну вот, теперь вроде ничего. А сейчас надо искать, где это, 2-6. Может, кто-то подскажет. Хотя что я, прикрыла глаза и попробовала почувствовать, в какой стороне люди. Тут это было трудно, как расслышать слова сквозь завывание ветра. Наверное, так потому, что здесь много магии. Но я поняла, что нужно подняться на второй этаж и пойти направо, там кто-то есть. Лестница нашлась быстро, а из двери нужной мне комнаты падал в коридор луч света. Набрав побольше воздуха в грудь, зажмурилась, вознесла молитву Лариша и толкнула дверь. Войдя, огляделась. Похоже на кабинеты в ратуше, в середине стол, а за ним сидит одетый в темное мужчина с суровым лицом. Перед ним какие-то бумаги, подсвечник с тремя горящими свечами, а еще большой, в ладонь диаметром, прозрачный шар на подставке в виде когтистой лапы. «Добрый день», — поклонилась я с порога. «Он, маг, так что всяко выше меня, и кланяться я должна». «Вечер», — отрезал мужчина. «Подходи, клади руку на шар». «Интересно, это зачем?» Я думала, меня спрашивать о чем-то будут, но если так надо. Подошла и неуверенно притронулась пальцами к шару. Потом, видя, что ничего не происходит, накрыла его ладонью. На секунду показалось, что внутри что-то мелькнуло, а потом сфера снова стала прозрачной. «Дара нет», — равнодушно уронил мужчина. «Если в коридоре есть кто-то еще, пусть заходит». «Это как? Нет дара? Но ведь Тин говорила, и я знаю сама, я вижу потоки, я умею колдовать». Застыла, уставившись в острое, как топор, лицо мужчины. «Наверное, я ослышалась. Что стоишь? Вон, щель рта захлопнулась. Нет, у меня есть дар, шар не лжет. Вон, я, чувствуя, что задыхаюсь от волнения и обиды, уставилась в равнодушное лицо с прикрытыми веками. Он даже не смотрел на меня, будто я и не существовала. Но что мне делать, если меня не возьмут? Ведь сомнений в том, что я буду учиться, если доберусь до школы, у меня не было. А теперь что? Одна, в чужом северном городе накануне зимы, и, главное, я хочу быть магом. В жизни ничего так не хотела.